Какая-то ложь, о которой Лизель не вспомнила. «До ночи тут торчать!» — опять донесся голос Руди. «Чего ты к черту ждешь?» «А ты заткнись там, Штайнер!» Это был вопль, но вопль шепотом. «Чего?» — я сказала, «заткнись, глупый свинух!» С этими словами Лизель вновь повернулась к двери, взялась за медный молоток и три раза постучала, без спешки. С той стороны приблизились шаги. Сначала Лизель не смотрела на женщину, уставившись на мешок с бельем в своей руке. Передавая его, изучала завязки, пропущенные по горлу мешка. Ей подали деньги, и после не было ничего. Жена бургомистра, которая никогда не разговаривала, лишь стояла в своем халате, пушистые волосы собраны сзади в короткий пучок. Слабо проявился сквозняк. Что-то вроде воображаемого дыхания трупа. Но никаких слов так и не было. И когда Лизель набралась храбрости поднять глаза, лицо у женщины было не осуждающее, а совершенно отстраненное. Секунду-другую она смотрела поверх плеча Лизель на мальчика, потом кивнула и отступила в дом, закрывая дверь. Довольно долго Лизель стояла, упершись носом в деревянное одеяло двери. — Эй, свинюха! — нет ответа. — Лизель! Лизель попятилась. Осторожно. Задом спустилась на пару ступеней, прикидывая. Получается, что женщина... Может, вовсе не видела, как Лизель украла книгу? Уже темнело? Может, получилось, как бывает? Кажется, будто человек смотрит прямо на тебя, а он смотрит куда-то мимо или просто замечтался? Каков бы ни был ответ, Лизель оставила попытки дальнейшего анализа. Ей сошло с рук. И ладно. Она развернулась и прошла остальные ступени уже нормально. Последние три одолев одним прыжком. Пошли, свинух. Она даже решилась рассмеяться. Паранойя в 11 лет свирепая. Прощение в 11 лет опьяняет. Маленькое замечание для разбавки опьянения. Ничего ей не сошло с рук. Жена бургомистра прекрасно ее видела. Просто она выжидала удачного момента. Прошло несколько недель. Футбол на Химмельштрассе, пожатие плеч, чтение между двумя и тремя часами каждую ночь после страшного сна или днем в подвале. Еще один благополучный визит в дом бургомистра. Все было чудесно до тех пор, пока. Когда Лизель пришла в следующий раз без Руди, тогда-то и представился удобный случай. В тот день надо было забрать белье в стирку. Жена бургомистра открыла дверь, и в руке у нее не было обычного мешка с бельем. Она отступила в сторону и знаком известковой руки и запястья пригласила девочку войти. «Я пришла только забрать белье». Кровь высохла у Лизель в жилах и раскрошилась. Лизель чуть не рассыпалась на куски прямо на крыльце. И тут женщина сказала ей свои первые слова. Протянула холодные пальцы и произнесла. «Варте, подожди». Убедившись, что девочка успокоилась, она повернулась и торопливо ушла в дом. «Слава Богу!» — выдохнула Лизель. «Она его сейчас принесет». «Его?» Это белье. Но женщина вернулась вовсе не с ним. Она пришла и замерла в немыслимо хрупкой непоколебимости, держа у живота башенку книг высотой от пупка до начала грудей. В чудовищном дверном проеме женщина казалась такой беззащитной. Длинные светлые ресницы и легчайший намек на мимику. Предложение. «Войди и погляди». «Вот такое». «Она собирается меня помучить», — решила Лизель. «Заманит меня в дом, разожжет камин и бросит меня в огонь вместе с книгами и со всем. Или запрет в подвале без еды и питья». Однако отчего-то, видимо, соблазна книг не одолеть. Девочка поняла, что входит в дом.